Жизнь — сумма мелких движений, сумрак в ножнах осоки, трепет пастушьих сумок, меняющийся каждый миг рисунок, конского щавеля, дрожь люцерны, чебреца Тимофеевки драгоценны для понимания законов сцены, не имеющей центра, из лак и плевел в полдень отбрасывают на север общую тень, ибо их посеял тот же ветреный сеятель, кривотолки, о котором и по сей день не смолкли. Вслушайся, как шуршат метелки, петушка или курочки, что лепечет ромашки отрывистый чет и нечет, как мать и мачеха им перечит, как болтает точно на грани бреда примятая лебедою леда нежной мяты. Лужайки лета, освещенные солнцем, бездомный мотыль, пирамиды крапивы, жара и одурь, пагоды папоротника, поодаль, а низ, как рухнувшая колонна, минарет шалфея в момент наклона, травяная копия Вавилона, зеленая версия Третья Римска, где вправо сворачиваешь не без риска вынырнуть слева, все далеко и близко. И кузнечик в погоне за балериной капустницы, как герой былинный, замирает перед сухой былинкой. Второе. Воздух, бесцветный вдали в пейзаже, выглядит синим, порою даже темно-синим, возможно, та же вещь случается с зеленью, удаленность взора от злака и есть зеленость оного злака, в июле склонность флоры к разрыву с натуралистом, дав потемнеть и набрякнуть листьям, передается с загаром лицам. Сумма красивых и некрасивых, удаляясь и приближаясь в силах, глаз измучить почище синих и зеленых пространств, а краска вещи на самом деле — маска бесконечности, жадный к деталям, масса, увы, некратное отделение энергии на скорость зрения в квадрате, но ощущение трения о себе подобных. Вглядись в пространство, в его одинаковое убранство, поблизости и вдалеке, в упрямство, с каким независимо от размера зелень и голубая сфера сохраняют колер. Это почти что вера, род фанатизма, жужжание мухи, увязшей в липучке, не голос муки, но попытка автопортрета в звуке «же», подобие алфавита, тепло есть знак размножения вида за горизонт, и пейзаж лишь свита, убежавших в Азию к стройным пальмам особи, верное ставням, спальням, утро в июле мусолит пальцем пачки жасминовых ассигнаций, лопаются стручки акаций, и воздух прозрачнее комбинаций спящей красавицы. Душный июль, избыток зелени и синевы, избитых форм бытия, и в глазных орбитах остановившийся, как Атилла, перед мятым щитом светило. Дальше попросту не хватило означенной голубой кудели воздуха в удушевленном теле, свет узнает о своем пределе и преломляется, как в итоге длинной дороги, о чьем истоке лучше не думать. В конце дороги третье — бабочки, мальвы, благоухание сена, река вроде Оредежи или Сейма, расположившиеся подле семьи дачников, розовые наяды, их рискованные наряды, плеск, пронзительные рулады, соек тревожит прибрежный тальник, скрывающий белизну опальных мест, ускидывающих купальник в зарослях, запах хвои, обрывы цвета охры, жара наплывы облаков и цвета мелкой рыбы волны. О, водоемы лета, чаще, всего блестящие где-то в чаще пруды или озера, части воды, окруженные сушей, шелест осоки и камышей, замшелость коряги, нежная ряска, прелесть желтых кувшинок, бесстрастность лилий, водоросли или рай для линий и шастающий, как Христос по синей глади, жук-плавунец и порою окунь всплеснет, дабы окинуть оком мир. Так высовывается из окон и немедленно прячется, чтоб не выпасть. Лето, пора рубах на выпуск, разговоров про ядовитость грибов, о поганках, о белых пятнах мухоморов, полемики об опятах и сморчках. Тишины, объятых сонным покоем лесных лужаек, где в полдень истома глаза смежает, где пчела, если вдруг ужалит, то, приняв вас со слепу за махровый мак или за вещь коровой оставленную, и взлетает, пробой обескуражена и громоздко. Лес, как ломаная расческа и внезапная мысль о себе подростка, выше кустарника, ниже ели, оглушает его на всю жизнь, и еле видный жаворонок сыплет трели с высоты. Лето, пора зубрежки к экзаменам, формул, орла и решки, прыщи, бубоны одних, задержки других, от страха, что не осилишь, силуэты техникумов, училищ, даже во сне. Лишь хлысты удилищ с присвистом прочь отгоняют беды. В образовавшиеся просветы видны сандалии, велосипеды в траве, никелированные педали, как петлицы кителей, как медали. В их резине, в их металле что-то от будущего, от века Европы, железных дорог, чья ветка и впрямь, как от порыва ветра, дает зеленые полустанки, лес, водокачка, лицо крестьянки, изгородь, и из твоей жестянки расползаются вправо-влево, вырытые рядом со стенкой хлева червяки, а потом телега с наваленными на нее кулями и бегущий убранными полями проселок. И где-то на дальнем плане церковь, графином, суслоны, хаты, крытые шифером, столью скаты и стекла, ради чьих рам закаты и существуют. И тень от спины, удлиняясь до польской почти границы, бежит вдоль обочины за материком возницы, как лохматая жучка, она же Динка. И ты глядишь на носок ботинка, в зубах травинка, в мозгу блондинка с каменной дачи, в верхотуре только журавль, а не вестник бури. Слава нормальной температуре, на 10 градусов ниже тела. Слава всему, до чего есть дело, всему, что еще вам не надоело. Рубашки, болтающиеся, подсохнув, панами, выглядящие, как подсолнух, вальсу издалека на сопках. Четвертое. Развивающиеся занавески летних сумерек, крынками полный ледник, Сталин или Хрущев последних, тонущих в треске цикад известий, варенье, сделанное из местной брусники, обмазанной и звездкой щиколотки яблоневой аллеи. Чем темнее становится, тем белее. А дальше высятся бармалеи настоящих деревьев, сгущенные синьки вечера, кухни, зады, косынки, слюдяная форточка керосинки с адским пламенем, ужины на верандах, картошка во всех ее вариантах, лук-редиска невероятных размеров, укроп, огурцы и скатки, помидоры, и все это прямо с грядки, и, наконец, наигравшись в прятки, пыльные емкости, копоть лампы, пляска теней на стене. Таланты и поклонники этого действа, латы, самовары и рафинад от соли, отличаемый с помощью мухи, сола у Дода в малиннике или ссоры лягушек в канаве у сеновала, и в латах кипящего самовара ужимки вытянутого овала, шорох газеты, курлы от рыжек, из гостиной доносится четкий чижик и мысль Симонида насчет лодыжек,

21. Так двигаются вперед, за горизонт, за грань. Так, продолжая рот, придает себя ткань. Так, подмешавши дробь, в ноль, в лейкоциты грязь, придает себя кровь, свертывание страшась. 22. В этом и есть, видать, роль материи, во времени передать все во власть ничего, чтоб заселить верто град голубой мечты, разменявши ничто на собственные черты. 23. Так в пустыне шатру слышится тамбурин, так в попыхах икру мечут в ультрамарин, так марают листы, запятая словцо, так говорят лишь ты, заглядывая в лицо. Июнь 1983. Келомякки. М.Б. 1. Заблудившийся в дюнах, отобранных у чухны, городок из фанеры, в чьих стенах едва чихни, телеграмма летит из Швеции, будь здоров, и никаким топором не наколешь дров отопить помещение. Наоборот, иной дом согреть порывался своей спиной самую зиму и разводил цветы в синих стеклах веранды по вечерам. И ты, как готовясь к побегу и азимут отыскав, засыпала там в шерстяных носках. Второе. Мелкие плоские волны моря на букву «Б», сильно схожие издали с мыслями о себе, набегали извилинами на пустынный пляж и смерзались в морщины. Сухой мандраж голых прутьев боярышника вынуждал порой сетчатку покрыться рябой корой. А то возникали чайки из снежной мглы, как замусоленные ничьей рукой углы, белого, как пустая бумага дня, и подолгу никто не зажигал огня. Третье. В маленьких городках узнаешь людей не в лицо, но по спинам длинных очередей. И население в субботу выстраивалось гуськом, как караван в пустыне за сах-песком или сеткой салаки, пробивавшей в бюджете брешь. В маленьком городе обыкновенно ешь то же, что остальные, и отличить себя можно было от них, лишь срисовывая с рубля шпиль Кремля, сужавшегося к звезде, либо в виде вещи твои везде. Четвертое. Несмотря на все это, были они крепки, эти брошенные спичечные коробки с громыхавшими в них посудой двумя-тремя сырыми головками, и воробья, кормя, на него там смотрели всею семьей в окно, где деревья тоже сливались по вечерам в одно черное дерево, стараясь перерасти небо, что и случалось часам к шести, когда книга захлопывалась и когда от тебя оставались лишь губы, как от того кота. Пятое. Это внешняя щедрость, этот на то пошло дар, холодей внутри источать тепло, вовне постояльцев сближал с жильем, и зима простыню на веревке считала своим бельем. Это сковывало разговоры, смех громко скрипел, оставляя следы, как снег. Опушавший изморозью точно хвою края, местоимение превращавший «я» в кристалл, отливавший твердую бирюзой, но таявший после твоей слезой. Шестое. Было ли вправду все это? И если да, на кой будоражит теперь этих бывших вещей покой, вспоминая подробности, подгоняя сосну к сосне, имитируя часто удачно тот свет во сне? Воскресают, кто верует, в ангелов корни лес, а что келомякки ведали, кроме рельс и расписания железных вещей, свистя,

11. Когда ты стоишь один на пустом плоскогорье под бездонным куполом Азии, в чьей синеве пилот или ангел разводит изредка свой крахмал, когда ты невольно вздрагиваешь, чувствуя, как ты мал, помни, пространство, которому кажется ничего не нужно, на самом деле нуждается сильно во взгляде со стороны, в критерии пустоты. И сослужить эту службу способен только ты. 1987. Рождественская звезда. В холодную пору в местности, привычной скорее к жаре, чем к холоду, к плоской поверхности более, чем к горе, младенец родился в пещере, чтоб мир спасти. Мело, как только в пустыне может зимой мести. Ему все казалось огромным, грудь матери, желтый пар из воловьих ноздрей. Волхвы, Балтазар, Гаспар, Мельхиор, их подарки, втащенные сюда. Он был всего лишь точкой, и точкой была звезда. Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака, на лежащего в яслях ребенка издалека, из глубины вселенной, с другого ее конца, звезда смотрела в пещеру. И это был взгляд отца. 24 декабря 1987 года. Новая жизнь. Представь, что война окончена, что воцарился мир, что ты еще отражаешься в зеркале, что сорока или дрозд, а не юнкерс, щебечет на ветке чир, что за окном не развалины города, а барокко, города, пинии, пальмы, магнолии, цепкий плющ, лавр, что чугунная вязь, в чьих кружевах скучала, луна в результате вынесла натиск мимозы плюс взрывы агавы, что жизнь нужно начать сначала. Люди выходят из комнат, где стулья, как буква «Б» или как мягкий знак, спасают от головокружения. Они не нужны никому, только самим себе, плитнику мостовой и правилам умножение. Это влияние статуй, вернее, их полых ниш. То есть, если не святость, то хоть ее синоним. Представь, что все это правда. Представь, что ты говоришь о себе, говоря о них, о лишнем, о постороннем. Жизнь начинается заново именно так, с картин извержения вулкана, шлюпки, попавшей в бурю. С порожденного ими чувства, что ты один смотришь на катастрофу, с чувства, что ты в любую минуту готов отвернуться, увидеть диван, цветы в желтой китайской вазе рядом с остывшим кофе. Их кричащие краски, их увядшие рты тоже предупреждают, впрочем, о катастрофе. Каждая вещь уязвима. Самая мысль, увы, о ней легко забывается. Вещи вообще, холопы, мысли. Отсюда их формы, взятые из головы, их привязанность к месту, качество пенелопы, то есть потребность в будущем. Утром кричит петух. В новой жизни в гостинице ты, выходя из ванной, кутаясь в простыню, выглядишь как пастух четвероногой мебели, железной и деревянной. Представь, что эпос кончается идиллией, что слова, обратные языку пламени, монологу, пожиравшему лучших, чем ты с жадностью, как дрова, что в тебе оно видело мало проку, мало тепла, поэтому ты уцелел. Поэтому ты не страдаешь слишком от равнодушия местных помон, вертумнов, венер, церер. Поэтому на устах у тебя это песня пастушья. Сколько можно оправдываться? Как не скрывай тузы, на стол ложатся вольты неизвестной масти. Представь, что чем искренний голос, тем меньше в нем слезы, любви к чему бы то ни было, страха, страсти. Представь, что порой по радио ты ловишь старый гимн. Представь, что за каждой буквой здесь тоже плетется свита букв, слагаясь невольно то в Бетси, то в Ибрагим, перо выводя за пределы смысла и алфавита. Сумерки в новой жизни, цикады с их звонким «ц», классическая перспектива, где не хватает танка, либо сырого тумана в ее конце. Голый паркет, никогда не осязавший танго. В новой жизни мгновению не говорят «постой». Остановившись, оно быстро идет на смарку. Да и глянца в чертах твоих хватит уже, чтоб с той их стороны черкнуть привет и приклеить марку. Белые стены комнаты делаются белей, отброшенного на них якобы для острастки взгляда, скорее привыкшего не к ширине полей, но к отсутствию в спектре их отрешенной краски. Многое можно простить вещи, тем паче там, где эта вещь кончается, в конечном счете чувство, любопытство к этим пустым местам, к их беспредметным ландшафтам и есть искусство. Облако в новой жизни лучше, чем солнце. Дождь, будучи непрерывен, вроде самопознания. В свою очередь поезд, которого ты не ждешь на перроне в плаще, приходит без опоздания. Там, где есть горизонт, парус ему судья. Глаз предпочтет обмылок, чем тряпочку или пену. И если кто-нибудь спросит, кто ты, ответь, кто я никто, как Улисс некогда Полифему. 1988. Кентавра 1. Наполовину красавица, наполовину софа, в просторечии софа, по вечерам оглушая улицу, чьи окна отчасти лица, стуком шести каблуков, в конце концов катастрофы, то в результате чего трудно не измениться, она спешит на свидание. Любовь состоит из тюля, волоса, крови, пружин, валика, счастья, родов. На две трети мужчина, на одну легковая муля встречает ее рычанием холостых оборотов и увлекает в театр. В каждом бедре с пеленок сидит эта склонность мышцы к мебели, к выкрутасам красного дерева, к шкапу, у чьих филенок, в свою очередь, склонность к трем четвертям, к анфасам с отпечатками пальцев. Увлекает в театр, где, спрятавшись в пятый угол, наезжая в потьмах друг на дружку, меся колесом фанеру, они наслаждаются в паузах драмой из жизни кукол, чем мы и были, собственно, в нашу эру.